Глава 30. Яна. Моцарт лежит на полу и не шевелится. «Риш, что случилось?» Смотрю на эту огромную кошачью тушу и не знаю, что предпринять. От чего его спасать-то? «Да ничего». Сестра разводит руки в стороны. «Он шел на меня, я кинула в него диванной подушкой. Он упал, и все. Да невозможно подушкой убить такого великана». Решительно иду к коту. Присаживаюсь на корточке и тормошу. Не подает признаков жизни. И что делать? Реанимацию, искусственное дыхание? Да это бред какой-то. «Яночка, сделай что-нибудь!» — жалобно хнычет Риша. «Если он сдохнет!» «Что-нибудь — это что, например?» Вздыхаю и трогаю его нежно-розовый нос. Влажный и холодный. Такой должен быть у животных. Разве нет? А еще глаза этого прохвоста приоткрываются. Зеленые фонари с тонкими полосками зрачков смотрят на меня. Не успеваю среагировать, как этот гад кидается на мою руку, кусает и, буксуя на скользком полу, улепетывает в неизвестном направлении. Фух, ожил вроде. Облегченно выдыхаю и дую на прокушенный палец. Надеюсь, у него прививки есть. Сволочь, он просто издевался, да? Карина возмущенно взмахивает руками. Я такого еще не видела. Да уж, интересный экземпляр. Смеюсь и ложусь на пол. Он теплый, видимо, с подогревом. Так приятно, что хочется понежиться. А сейчас он куда сбежал? Сестра скептически осматривается. Отстань от него. Отмахиваюсь лениво. Проголодается, сам придет. Лежу в позе морской звезды и просто улыбаюсь. До конца не верю в происходящее. Что так вообще бывает? У нас не просто появилось жилье. Эта квартира – настоящий дворец. Я такие только на картинках видела и никогда не мечтала даже побывать. Это новогоднее чудо, не меньше. «Я, кстати, проголодалась», — сообщает мне Риша. «Давай, может, закажем что-нибудь?» «Давай. Только куда?» Переворачиваюсь на живот и подгребаю под подбородок подушку. «Надо как-то узнать наш новый адрес. Сейчас в интернете посмотрим». «Ну, тогда и закажи сразу что-нибудь». «А ты?» «Вещи разберу и осмотрюсь немного». Оставляю сестре карту и ухожу в спальню. Очень светлая и уютная, с высокими потолками и лоджией. Двуспальная кровать, небольшой столик около окна и кресло. С виду очень удобное. Поддавшись порыву, опускаюсь в него и растекаюсь по всей площади. Заставить себя встать нереально, и я сижу, залипая в пространстве. Телефон нетерпеливо жужжит в кармане. Достаю и смотрю на экран. Номер незнакомый. Смахиваю трубку в центр. «Алло?» Говорю настороженно, мало ли кто может звонить. «Яна, это я». В динамике раздается голос, от которого внутри все переворачивается. А меня словно ледяной водой обдает. Я не готова с ним разговаривать, еще не переварила, еще не смирилась с очередным унижением, что он мне доставил. «Антон?» Выдыхаю сокрушенно и сильнее стискиваю телефон. «Красовский. Он что, думает, я могла его не узнать?» Да даже с закрытыми глазами я бы безошибочно отыскала его по голосу. Я узнала. Стараюсь говорить как можно спокойнее. «Зачем ты мне звонишь? Мы можем встретиться?» «Тебе есть с кем встречаться?» Криво усмехаюсь. «Это даже не смешно. Неужели не понимает, что делает только больнее? Хотя ему все равно. Антон как был эгоистом, так им и остался. Ничему его жизнь не научила. А мне нужно перестать верить в чудеса, они случаются только в сказках». «Ян, все не так. Оправдывается зачем-то. Позволь мне объяснить, это важно». «Не надо мне ничего объяснять». Срываюсь я и до боли сжимаю кулак. «И звонить тоже больше не надо». Сбрасываю звонок и судорожно всхлипываю. Антон звонит еще раз, а потом еще и еще. Не выдерживаю и снова принимаю звонок. «Но я же сказала, не звони больше!» Почти кричу. «Почему?» Чужой голос мгновенно остужает пыл и встряхивает. «Ой, Лёнь, извини!» – растерянно бормочу я. «Балуется кто-то. Ты чего хотел?» «Так, поздравить. Он тоже тушуется, словно мы чужие совсем. И встретиться. Родители тебе гостинцев передали, надо отдать». «Как неловко опять. Они для меня что-то передали, а я даже с Новым годом не удосужилась их поздравить. Неблагодарная. Хочется от стыда провалиться сквозь землю». «Ты на работе? Я могу заехать», предлагает Леонид, а я понимаю, что в очередной раз лажаю и буду выглядеть в его глазах очень некрасиво, но не врать же теперь. «Нет, у меня выходной». «То есть как?» Леня возмущенно фыркает. Я думал, ты на все праздники застряла. Так и было, но человек, за которым мне надо было ухаживать, внезапно выписался. Даже и не вру почти, так что совесть может спать спокойно. Ну хорошо, вздыхает он. Тогда я к тебе заеду. Ехать к моим родителям для Леонида всегда было каторгой. Не надо, я там больше не живу. Вынужденно признаюсь. Все равно ведь узнает, так лучше от меня. Как это не живешь? Он явно начинает раздражаться. А где ты живешь? Мы с Кариной сняли квартиру. Немного искажаю правду, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. А меня поставить в известность ты не собиралась? Конечно, собиралась. С готовностью вру я. Не говорить же, что напрочь забыла о его существовании. Я вообще-то твой жених. Обиженно тянет Леонид, а мне по инерции хочется его пожалеть. Но ведь не эти чувства должен вызывать любимый мужчина. Спасибо, что напомнил. Цежусь сквозь зубы. Только жених до сих пор не сделал мне официального предложения и не подарил кольцо. Какая ты меркантильная. А вот сейчас было очень неприятно. Лень, давай остановимся сейчас, пока не наговорили друг другу всякого. Перезвони, когда у тебя появится время. Язвительно жалит он меня и сбрасывает звонок. Ну вот, обиделся. Только меня почему-то не трогает. Откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Вот бы проснуться, и все хорошо, все уже у всех наладилось. Но так не бывает, и разруливать все равно придется самой.